Глава 12. В коридоре едко пахло краской, и Эмми задержала дыхание, почувствовав, как заслезились глаза. Вроде бы клиника работает уже около года, откуда бы взяться свежему ремонту? Ее комната оказалась светлой и безупречно чистой. Впрочем, той роскоши, на которую рассчитывала Гейнер, не было и в помине. Бледно-розовые стены, белая кровать на металлической раме, хрустящие белоснежные простыни и колючее шерстяное одеяло, аккуратно заправленное под матрас. Вот, собственно, и все, если не считать маленькой прикроватной тумбочки. На внутренней стороне двери имелось несколько латунных крючков для одежды. А на стенах красовались фотографии прекрасных знаменитостей — Мэрилин, Наоми, Синди, Кайли и леди Дианы, неотрывно следивших за Эмми. Заглянув в окошко белой деревянной двери в углу, она осмотрела крошечную комнатку, выложенную сияющей плиткой. Пространства только-только хватает для компактного душевого уголка, унитаза и миниатюрной раковины. На тумбочке стоял стакан с водой, рядом с ним маленькая пластмассовая чашка, под ней записка. «Эмми, добро пожаловать в клинику к прекрасной себе. Пожалуйста, примите лекарство, и крепкий сон начнет обновлять ваше тело. С нетерпением ждем отличных результатов». Она потрясла чашечку, на дне которой перекатывалась наполненная порошком капсула, сунула лекарство на язык и запила водой. Из окошка сквозило, и Эмми, решив, что створка закрыта не до конца, придавила ее обеими руками. Нет, заперто как надо, щелей нет. И все же от окна шел легкий поток холодного воздуха, будто в раме было не стекло, а сетка. Все комнаты для гостей располагались на первом этаже. Ее спальня выходила на задний двор клиники. С двух сторон красные кирпичные стены первого и второго крыла. Зашедший между ними дорожкой находился навес из потрескавшихся от старости плексигласовых панелей. На стене что-то написано краской из баллончика. Темно, не разобрать. Дальше виднелся лес. Наверное, при свете дня чаще выглядит загадочно и красиво. Однако сейчас воображение рисовало вместо темных деревьев армию солдат, которые вот-вот нагрянут в клинику и возьмут Эмми в плен. Она задернула шторы и неохотно опустила руку. На миг закружилась голова. От батареи под окном веяло холодом. А термостата не было, одежда уже высохла, и Эмми нырнула в постель, не раздеваясь. Потянулась за сумочкой, вытащила рекламный буклет и прислонила подушечку к железному изголовью. Некоторое время лениво читала, пока в коридоре не брякнул звонок. Свет во всем здании погас. Эмми продолжала сидеть в кромешной темноте, надеясь, что через несколько минут зрение приспособится к мраку. Дома был маленький ночник на батарейках, симпатичная лампа в виде котенка. Эх, не взяла. Вспомнились жутковатые рассказы Глена о старой психиатрической лечебнице, и она немедленно представила себе висящих в петле самоубийц и бродящих по коридорам темных призраков. Надо сосредоточиться на чем-нибудь привычном и знакомом. Увы, комната была окутана плотным покрывалом тьмы. Низги не видно. Закрыв глаза, Эмми натянула одеяло до подбородка и поворочилась, привыкая к незнакомой неудобной кровати. Где-то вдали зазвучала музыка, и незаметно подкрался сон.